Под ногами у Ринсвинда лежали молочно-белые плитки с небольшими сверкающими крапинками. И хотя солнце еще покоилось на горизонте, словно половинка оставшегося от завтрака грейпфрута, на улице почти никого не было. Обычный Анг был постоянно наполнен народом, и цвет неба исполнял лишь роль фона. Над городом плыли длинные маслянистые струи дыма, источником которого была корона клокочущего воздуха, венчающий университет. Если не считать фонтанов, эти струи были единственным, что здесь двигалось. Ринсвинд всегда очень гордился тем, что умел чувствовать себя в одиночестве даже в кишащем людьми городе. Но теперь, когда волшебник действительно оказался брошенным всеми, ощущать свое одиночество стало гораздо неприятнее. Он скатал ковер, перебросил его через плечо и зашагал по заполненным призраками улицам к университету. Ворота были распахнуты, и в них гулял ветер. Большинство зданий были наполовину разрушены, не попавшими в цель и срикошетившими магическими снарядами. Чудовская башня казалась нетронутой. Совсем другое дело — старая башня искусства. Похоже, половина магии, нацеленной на другую башню, отлетела и попала в эту. Местами башня искусства оплавилась и потекла, местами засверкала, кое-где превратилась в кристаллы, а некоторые ее части так перекосило, что они вышли за пределы обычных трех измерений. При виде невинного камня, с которым так жестоко обошлись, хотелось плакать. Кроме непосредственного разрушения, с этой башней произошло все, что только могло произойти. Она выглядела настолько истерзанной, что, видимо, даже сила тяжести махнула на нее рукой. Ринсвинд вздохнул и, обогнув основание башни, направился в сторону библиотеки. Вернее, туда, где библиотека располагалась раньше. Сводчатый дверной проем по-прежнему был на месте, и большая часть стен еще стояла, но крыша провалилась, и все было черным-черно от сажи. Ринсвинд долго стоял и смотрел на руины. Потом он бросил ковер и, спотыкаясь, ринулся вверх по куче камней, которые наполовину завалили проход. Камни до сих пор были теплыми. То тут, то там дымились остатки книжных шкафов. Волшебник отчаянно метался по грудам тлеющего мусора, отчаянно рылся в них, отбрасывая в сторону обуглившуюся мебель и с непонятно откуда взявшейся силой оттаскивая огромные куски рухнувшей кровли. Пару раз волшебник останавливался, чтобы перевести дыхание, после чего снова бросался перебирать мусор. Осколки оплавившегося стекла с купола на потолке резали руки. Но Ринсвинд ничего не замечал. Время от времени Ринсвинд вроде как всхлипывал. В конце концов, шарящие среди обломков пальцы наткнулись на что-то теплое и мягкое. Волшебник лихорадочно оттащил обгоревшую балку, разгреб кучу черепицы и присмотрелся к находке. Там, наполовину раздавленная, запеченная в огне до коричневого цвета, лежала большая гроздь бананов. Очень осторожно Ринсвинд оторвал один из них и какое-то время сидел, разглядывая банан, пока у того не отвалилась верхушка. А потом Ринсвинд его съел.